Рассказ «Зависть». Уже целых 20 лет Ирину беспокоила бессонница и ночные кошмары. Сегодня она тоже не могла уснуть. К душевным страданиям в последние месяцы прибавились страшные физические муки, вызванные раком желудка. Жить ей оставалось недолго. Память, подстегиваемая совестью, все чаще возвращала ее к событиям 20-летней давности, принося еще больше страдания. Ире казалось, что Диму Немцова она знает с тех пор, как появилась на свет. Во всяком случае, сколько она помнит себя, столько же помнит и его. И это неудивительно. С детства они жили в одном доме, где их родители получили новенькие квартиры, ходили в один детский сад, учились в параллельных классах одной школы. Одним словом, вместе росли. Они дружили и проводили много времени вместе. Как часто бывает, с годами в девичьем сердце зародилась любовь и надежда, переросшая в уверенность в том, что в будущем они свяжут свои судьбы. Учились они хорошо, но к окончанию школы все больше стала проявляться разница в их интересах и взглядах на жизнь. Ирина считала, что в жизни нужно пробовать все, а это не совпадало с жизненной позицией Димки, который вырос в семье верующих родителей и был воспитан на библейских принципах. Его все больше привлекало общение с единомышленниками, братьями по вере. Он любил посещать устраиваемые в церкви лекции и семинары, а Ирину это просто выводило из себя. Она часто замечала, как после таких встреч с верующей молодежью Дима провожал девочку из соседнего дома и подолгу о чем-то оживленно с ней беседовал. Мягко говоря, отношения их стали прохладными, но самолюбие не давало Ирине покоя. Не пройдя по конкурсу в институт, Дима ушел в армию, а Ирина поступила в медицинское училище. Писала она ему очень много и часто, но за 2 года получила в ответ только несколько открыток. Ира понимала, что теряет Димку, но никак не хотела с этим мириться, по-прежнему исповедуя и ведя так называемую жизнь без комплексов. После Диминого возвращения из армии у них состоялся серьезный разговор, из которого стало ясно, что их отношения не имеют будущего. Бывший солдат работал на заводе, а по вечерам занимался в институте. Через год он женился на Марине Ненашевой, той самой девочке из соседнего дома, с которой встречался до армии. Ирине неоднократно приходилось слышать от соседей много хорошего об этой богопослушной семье. Да и сама она видела, что счастье сопровождает молодоженов, и в эти минуты в ее сердце закипала слепая зависть и необузданная злоба к ним обоим. Шло время. Случилось так, что однажды во время дежурства, а Ира работала акушеркой в городском роддоме, ей пришлось принимать роды у некой Марины Немцовой, то есть, как оказалось, жены Дмитрия. Роды прошли удачно, и на свет появился мальчик с некогда дорогой ей фамилией, с которой теперь Ирина связывала все свои неудачи и крах несбывшихся надежд. Работы в тот воскресный день было много, но, улучив момент, Ирина проскользнула в палату для новорожденных. Действовала она как во сне, машинально. Потом она не раз поражалась собственному хладнокровию, как будто ей уже многократно приходилось это делать. Детей было много, и ей не потребовалось много времени, чтобы подобрать и поменять между собой бирочки с данными о матери и ребенке у 2 более или менее похожих мальчуганов. С этого времени покой навсегда покинул Ирину Мальцеву. Через 6 месяцев, не оформив отношения официально, она уехала с молодым офицером на место его службы. С каждым днем беспокойство, нервозность, мысли о личной несостоятельности все больше брали верх над душой и телом этой молодой женщины, подрывая ее здоровье. Личная жизнь не клеилась и долгожданного счастья не принесла. Так пролетели 20 лет, каждую ночь, принося жуткие воспоминания произошедшего в тот день. На всю жизнь Ирина запомнила, как звали ту женщину, которой суждено было не по своей воле стать матерью сына Дмитрия и Марины Немцовых, одновременно потеряв своего. Подобное происходит в жизни людей, когда в погоне за мимолетными земными прелестями плотские устремления, направленные на исполнение каждого каприза нашего «я», одерживают победу над ценностями духовными. Насколько же мы увязли в жизненной суете, в погоне за призрачным счастьем материального довольства и личных амбиций, настолько мы далеки от счастья небесного, вечного, уготованного нам. Жила Ирина с дочерью от первого брака в небольшой квартирке в бывшем военном городке. Осознавая всю безысходность своего положения, она решила примириться с Богом и покаяться перед Дмитрием и Мариной. Но каждый раз, когда бралась за ручку, чтобы написать, ее одолевали сомнения. А стоит ли это делать сейчас, по прошествии стольких лет? Не принесет ли ее признание большего горя всем, кого она своим преступлением вовлекла в эту драму? И ручка, и бумага откладывались в сторону, но размышления последних дней и все ухудшающееся самочувствие привели Ирину к заключению, что, как бы ни было тяжело этим людям узнать такое, она не может скрывать от них правду. Попросив у дочери ручку и бумагу, она стала быстро писать, словно боясь опять передумать. В наше время многие трудятся над вопросами обучения и воспитания подрастающего поколения, но часто мы строим, разрабатываем и внедряем на государственном уровне новые методики и программы, отводя главную роль в этом процессе дошкольным учреждениям, школам и различным общественным организациям, оставляя при этом проблему семейного воспитания на декларативном уровне. Не потому ли на этом поприще мы терпим одно поражение за другим? Ведь на самом деле положительные результаты в процессе воспитания могут дать только нормальная психологическая ситуация в семье, правильные отношения между родителями, их личный пример в решении всех проблем, который основывается на библейской истине и Божьей мудрости. Дима и Марина назвали своего первенца Ильей в честь великого Божьего пророка. Правильное понимание роли каждого из родителей в воспитательном процессе с раннего детства приносили свои плоды, особую любовь и уважение между ними и их сыном. Нельзя сказать, что семейные проблемы и неурядицы обходили эту семью стороной, отнюдь нет. Но они легко решались, благодаря умению найти выход из сложившейся ситуации, взять ответственность на себя, желанию прощать и идти на уступки, и стремлению сберечь семью, принося все нужды к ногам Всевышнего, присущим всем христианским семьям. Через несколько лет у Немцовых появилась дочь, Надюша. Семейное здание Немцовых подвергалось испытанию на прочность и правильность выбранной тактики взаимоотношений, когда Илье исполнилось 15 лет. Он отошел от церкви и общения с верующими друзьями, дома стал неразговорчивым и скрытным. Но фундамент здания, в основе которого было заложено Слово Божие, не дал строению разрушиться – и, как бывает после урагана, оно стало намного привлекательнее и ценнее для его строителей. Немного понадобилось времени Илье, чтобы понять, куда могут привести прелести жизни, хлынувшие на юное сердце мощным грязным потоком. Посоветовавшись с родителями, он окончательно решил после школы заняться изучением богословия. Успешно сдав вступительные экзамены, Илья начал реализовывать свои планы, став студентом богословского факультета. Новые знакомства и впечатления, радужность открывающихся перспектив любимого дела просто переполняли молодого человека, принося родным и близким огромное удовольствие и радость. В один из зимних вечеров, возвращаясь домой с лекции, Илья вдруг увидел в переулке подвыпившего парня, пытавшегося вырвать сумочку у девушки. Вторая, видимо, ее подруга, в это время звала на помощь. Он не мог пройти мимо. Когда Илья приблизился к ним, парень отпустил сумочку и мутными глазами уставился на него, с трудом пытаясь понять, о чем ему говорят. Он стоял и слушал, ничего не предпринимая, и успокоившиеся девушки уже собрались уходить, надеясь, что конфликт исчерпан. Так подумал Илья и дружелюбно протянул парню маленькую книжечку «Карманный вариант Нового Завета». «На, возьми на память, завтра почитаешь. Эта книга многим помогла, и там записан мой телефон». Но неожиданно для всех у парня эти слова вызвали реакцию затравленного охотниками дикого зверя, когда в отчаянии животное бросается на преследователей. С бешеным криком: «Ты! Ты учить меня вздумал? Получай, сволочь!» Он выдернул из кармана куртки нож и несколько раз ударил им застывшего на месте от такого поворота событий Илью. Слабеющий юноша изо всех сил прижал к груди окровавленный Новый Завет. Его так и положили на носилки, не в силах разжать его пальцы. Илья умер по дороге в больницу. Такая смерть вызывает много вопросов, сомнений, особенно тяжких переживаний. Самый страшный удар выпадает на долю родителей. Мы можем только предположить, исходя из самой большой трагедии, случившейся в нашей личной жизни, что испытывают в это время отец и мать, и все равно картина будет неполной. Семейные узы соединили Дмитрия и Марину в одну плоть, часть которой — своего сына, воплощение их физических и духовных усилий, цель их жизни и надежды их старости — эту молодую расцветшую поросль, не успевшую принести свои плоды, они должны были предать сырой земле. Наверное, нет в человеческой жизни другой подобной ситуации, когда люди, независимо от того, были они до того верующими или нет, так приближаются к Богу. Только с Ним можно преодолеть такую трагедию, черпая силы для дальнейшей жизни из Его неиссякаемых духовных источников, укрепляющих нашего внутреннего человека. Горе еще больше сплотило родителей и дочь. Больше всего Марину Михайловну и Надю тревожило физическое состояние Дмитрия Николаевича. Уже несколько раз они вызывали врача на дом, а ведь предстояло еще одно тягостное переживание — суд над преступником. За время судебного процесса Немцовы пытались найти ответы на вопросы: кто он, из какой семьи, что побудило его, сверстника Ильи, совершить убийство. На первый взгляд, согласно материалам следствия, обвиняемый Александр Васильевич Ершов, 19 лет от роду, вырос в неплохой семье, но это лишь на первый взгляд. Отец Саши, работая дальнобойщиком, часто отсутствовал, но и в те немногие свободные от работы дни застать его в кругу семьи было практически невозможно. Дело в том, что у Василия Ивановича было два увлечения – охота и повышенный интерес к представительницам слабого пола. Жена, Анна Петровна, несколько лет пытавшаяся как-то изменить ситуацию в семье, была вынуждена сложить оружие. Она одна стояла против беспринципности мужа, поддерживаемого родственниками. Со временем Анна Петровна смирилась с таким положением и начала жить своей жизнью. Бывали дни, когда она приходила домой поздно вечером, ссылаясь на работу или оставаясь ночевать у одной из знакомых. Правда, мать проявляла неусыпную заботу о сыне, чаще общаясь с ним по телефону. Когда возник вопрос о разводе, они все-таки решили ради сына остаться вместе. Эта завуалированная ложь устраивала обоих, не создавая лишних волнений. Иметь еще детей они единодушно не желали. Саша, живший в полном материальном достатке, но лишенный родительской ласки и любви, рос один, воспитываемый уличными компаниями. Так, пытаясь сохранить внешний облик благополучной семьи, родители загубили сына. О Боге же в семье вспоминали лишь по большим праздникам. Отдавая дань народным традициям, устраивали пышные застолья с изобилием различных яств и неимоверным количеством спиртного. Кое-как, окончив 9 классов, Саша поступил в строительное училище. Развившееся с раннего возраста пристрастие к сигаретам и алкоголю привело к употреблению наркотиков, на что родительских денег уже не хватало. При попытке их раздобыть и произошла эта роковая встреча с Ильей. В конце судебного разбирательства было дано слово родителям потерпевшего. В небольшом переполненном зале застыла гнетущая, усугубленная духотой и ожиданием тишина. Поднялся Дмитрий Николаевич. Он долго не мог начать говорить. Было видно, каких усилий ему это стоит. Тихим, чуть дрожащим голосом, пронизывающим сердце каждого присутствовавшего, он сказал: «У меня сегодня нет ответа на вопрос о том, кто больше виновен в этом преступлении. Мы пытаемся дать оценку только следствию, забыв о причине содеянного, а значит, и не можем принять истинно верное решение». Казалось, что атмосфера в зале суда стала неимоверно тяжелой и своим весом прижала, сковала всех свидетелей происходившего, не давая возможности шелохнуться. Наступила пауза. Отец Ильи повернулся к убийце сына и в упор посмотрел на него, не смеющего поднять голову и судорожно вцепившегося руками в металлическую решетку. «Александр, мы тебя прощаем». Тишину взорвала волна слез. Плакали все, включая подсудимого и судью, который долго не мог успокоить зал. Суд приговорил Александра Ершова к 14 годам тюремного заключения. Нельзя согласиться с широко бытующим мнением, что нравственность наследуется человеком от родителей через гены. Окружающая среда, созданная в семье с момента появления ребенка на свет, вот что важно в развитии ребенка. Более того, это единственный фактор формирования его взглядов и характера. Эта история в дальнейшем только подтвердит нашу точку зрения. Прошел почти год. Создатель наделил время одним прекрасным свойством. Подобно чудодейственному лекарству, как известно, оно лечит. Всю свою заботу и теплоту Дмитрий Николаевич и Марина Михайловна отдавали теперь дочери, которая заканчивала среднюю школу и готовилась к выпускным экзаменам. Возвращаясь втроем с праздничного богослужения, они обнаружили в почтовом ящике письмо, адресованное им. Устроившись в одной из комнат, все стали внимательно слушать Надю, читавшую вслух. Напряжение возрастало с каждым словом. «Мы знаем содержание этого послания и не будем воспроизводить его полностью». Но после того, как срывающимся голосом Надя прочитала: «Ту женщину звали Ершова Анна Петровна», сдавленное, рвущееся из груди Марины Михайловны рыдание заглушил громкий стон Дмитрия Николаевича. Скорая помощь уехала, и, немного оправившись от шока, все сидели молча, думая каждый о своем. Есть ли предел человеческих испытаний и терпения? Можно ли отнести эти события к разряду простых случайностей или назвать стечением обстоятельств? Двум семьям, никогда ранее не знакомым, но связанным между собой невидимой нитью тайного преступления, преодолевшим в недалеком прошлом немыслимый барьер горя, предстояло пережить еще более сложный этап в своей судьбе. Не на все вопросы может дать ответ человеческий разум в этом временном пребывании на земле, и такова реальность. Одна только вера способна придать правильное направление нашим мыслям и действиям в сложном переплетении жизненных катаклизмов, уберечь от ропота и поспешных выводов. Не потому ли человеку так мало пользы от все расширяющейся сети психологической помощи, которая в своей деятельности далека от Бога, а бывает и во вред? Все вдруг вспомнили, как были удивлены участники судебного процесса, когда выяснилось, что даты рождения у обвиняемого и пострадавшего абсолютно одинаковы. Воспаленный мозг, сравнительно недавно перенесший сильный стресс, отказывался воспринимать и анализировать эту чудовищную информацию, но почти не оставалось сомнений, что Александр Ершов — их родная кровь. Господи, мы знаем, ты все видишь и знаешь. Укрепи, поддержи нас и Ершовых. Отец взял фотографию Ильи с траурной лентой и начал собираться. «Мы должны к ним ехать». Все произошедшее, состоявшийся суд, пережитые волнения и особенно слова Дмитрия Николаевича на процессе заставили Ершовых по-иному взглянуть на себя, на свои взаимоотношения и прожитую жизнь. У них стали бывать верующие, жившие в соседнем подъезде. Василий Иванович и Анна Петровна начали посещать церковь. Только сейчас происходило зарождение настоящей семьи. Связи со старыми знакомыми они прекратили, чаще оставались дома вдвоем, так что неожиданный звонок в дверь их немного встревожил. Став в чем-то неописуемо похожими друг на друга после перенесенной беды, они пошли открывать двери. В их глазах можно было прочесть ужас, удивление и страх. Разместились в гостиной. После выяснения некоторых обстоятельств дела, пока известного только Немцовым, исчезли последние сомнения. Дмитрий Николаевич достал и поставил фотографию Ильи рядом с фотографией Александра и начал читать. В доме Ершовых происходило нечто поразительное. До предела пораженный греховностью этого мира, человек умирает по своей воле, променяв духовное на материальное и начав жить только плотью, или, как говорит Библия, заживо умирает. Но мертвая материя хорошо и долго сохраняется лишь в вечной мерзлоте. И вдруг, под воздействием какого-то внешнего и внутреннего фактора, мерзлота, а вместе с ней и тело, начинают оттаивать. И, чтобы тело вновь ожило, в него необходимо вдохнуть дыхание жизни, действо подвластно одному Богу. Это рождение чад Божиих и происходило здесь, в гостиной. Без медицинской помощи не обошлось, и на этот раз Анна Петровна несколько раз падала в обморок. Две семьи, обнявшись и стоя на коленях перед фотографиями своих детей, молились. Вряд ли когда-либо произносились более чистые молитвы покаяния. Это была уже одна большая Божья семья, готовая под его руководством принять самое непосредственное участие в судьбе Александра. Так у Саши появились два отца, две матери и сестра. Много пришлось пройти инстанции и подать ходатайств, прежде чем, учитывая необычность ситуации, им разрешили свидание с Александром. Вам, наверное, приходилось видеть, как в умелых руках мастера стеклодува из небольшого количества бесформенного жидкого стекла на ваших глазах возникает великолепное произведение искусства. Так же произошло с юной, податливой душой Александра. Последний раз он писал: «Я хочу, чтобы каждый день моей жизни стал для меня приобретением, а не потерей. Познав Бога и спасение, я должен нести эту истину людям уже здесь, в тюрьме. Только таким образом моя жизнь будет иметь смысл. Я прошу Бога, чтобы он разрешил занять мне место Ильи. Прошу выслать мне побольше духовной литературы. Может, еще кто-то, задумавшись над этой историей, поймет, что пути Господни не таковы, как наши, и мысли его не такие, как у нас. Жизненный крест, который предназначен для каждого, согласно его силам, ведет ко спасению. Это вынуждает нас без ропота согласиться с тем, что Бог поругаем не бывает. Этим самым мы признаем всю свою беспомощность и зависимость от нашего Спасителя, а это и есть первый шаг к примирению с Богом.